Глава 11. Поместье рода Кроу. «Ты обещала, что навсегда от нее избавишься!» Холли нервно расхаживала по покоям тетушки Шаэлы с кубком вина в руках и кричала, не в силах справиться со злостью. Подошла к письменному столику и уперлась ладонью в край дерева, чтобы перевести дух. «Она должна была сдохнуть еще в тот день, когда ее понесла лошадь! Ты виновата!» Холли в гневе шлепнула ладонью по столу и дрожащей рукой поднесла золотой кубок к губам. «И что теперь? Теперь я ее вино пью? Ты знаешь, кем она стала?» «Успокойся!» Тетушка лениво поднялась с банкетки и поправила выдающуюся грудь. Двинулась в сторону Холли и задержала взгляд на полном графине розового вина, что накануне подарил Харону адмирал имперского флота. Он одиноко стоял на прикроватной тумбочке и должен был скрасить ей вечер, но когда жена ее племянника в фурии влетела в покои, женщина поняла, что о тихом и томном завершении дня следует забыть. «Расскажи толком и по порядку, что случилось на званом ужине?» «Ты шутишь? Для кого я только что распиналась?» Холли подошла к кровати, отчаянно на нее рухнула и сгребла графин в охапку. Ее губы задрожали от наступающих слез, а рыжие растрепанные волосы нависли на лицо. «Элиас притащил на ужин свою избранницу. Все уши прожужжал Харону, какую чудесную девушку нашел. И собой хороша, и умна не по годам, и дело свое знает. Заведует самым крупным в империи производством вина!» Жестикулируя свободной рукой, со злостью выплевывала она каждое слово и мысленно проклинала поганое вино, но отхлебнуть напитка, чтобы унять бурю чувств, не постеснялась. «Конечно, все с нетерпением ждали этого знакомства. И что ты думаешь, а? Так это она, понимаешь? Леора Кэббот теперь зовется. Слыхала о такой? Нет? И я впервые услышала. Увидела. Собственными глазами. Стояла рядом с Элиасом и глазки моему мужу строила. А он взял и пригласил ее на танец. И о чем они говорили, никто не знает». Шайла тяжело вздохнула, нахмурилась и мягко села на край кровати рядом с Холли. «Прекрати пить!» – вырвала у нее из руки графин и поставила его под ноги. «Значит, Амели выжила?» «Да сколько можно повторять? Ты из ума выжила? Жива! Жива!» Стиснула она кулаки, и горькие слезы полились по румяным щекам. «Леора Кэббот», — произнесла Шаэла тихо, сохраняя спокойствие. «Знаешь, как он на нее смотрел?» — всхлипнула Холли и уронила лицо в ладони. «На меня никогда так не смотрел! С обожанием! Она красивая стала, богато одета. Все с ней хотели поговорить, восхищались. И платье на ней было от лучшей портнихи столицы. Драгоценности!» Задрожала Холли всем телом, и Шайла обняла ее за плечи, по-матерински прижала к себе. «Не плачь, моя милая!» — гладила тетушка ее по плечу. «Согласна, лошадка подвела, хотя мне обещали, что она пугливая и дикая. В подарок я тогда ее отправила и была уверена, что разобьется на ней Амели. Не случилось. Но от калеки ведь всегда проще избавиться. Харон поначалу меня не слушал, о любви говорил, поэтому пришлось переехать в поместье. А она хитрая дрянь, корнями ему под кожу проникла. Но я и тогда придумала, как ее отвадить. И сейчас придумаю». Хитро сощурилась драконица. «Есть у меня связи. Быстро выяснят, кто такая Леора Кэббот. А когда узнаем, как ей удалось выжить и встать на ноги, начнем действовать. Ты только не отчаивайся. Иди к мужу в ложе. Старайся. Нам наследник нужен». «Да не будет никакого наследника!» – наклонилась Холли, подняла графин с пола и глотнула с горя. «Не хотела я говорить. Ну чего уж скрывать!» – подняла она на тетку зареванный взгляд. «После нашего последнего осмотра лекарь мне втайне сказал, что не во мне дело. Это Харон не может детей иметь». «Что?» – от неожиданности тетушка вскочила с места и подбоченилась, требуя объяснений. «Какая глупость!» «Помнишь, с год назад Харон слег с лихорадкой. Еще говорили, что только магия рода его и спасла от смерти. Ничего не помогало». Шайла медленно кивнула в ответ, вспоминая те страшные для всего рода дни. «Лекарь сказал, что расплатой за исцеление стало бесплодие». «И ты молчала?» – пришла в ярость драконица. «А что мне было делать? Я не хотела, чтобы кто-то узнал. А теперь что? Может, побежит он обратно к своей бывшей? Не буду молчать. Не виновата я». «Иди, Холли, произнесла Шайла ледяным тоном. «Вытри слезы и к мужу иди. Даже не вздумай еще кому-то сказать. Тем более ему». Как есть, в обнимку с графином, немного шатаясь на босых ногах, Холли недовольно фыркнула, покинула комнату тетушки и побрела по коридору, проклиная судьбу. В красавца Харона она влюбилась с первого взгляда. В тот день, когда они с матерью посетили владение ее подруги Шайлы Кроу, в то время в их доме как раз гостила пара молодоженов. Величественный дракон всецело завладел ее вниманием. И больше не было в жизни Холли спокойных снов. В каждом из них она кружилась с ним в свадебном танце. Обладая титулом, хоть и не магическим, Холли посчитала, что больше достойна такой выгодной партии, как дракон, чем безродная Амели. Коварный план, который мог развести любящую пару, долго созревал в голове ее матери, но нашел выход через Шайлу. Та действовала решительно и почти сжила со свету Амели, но девушка оказалась слишком живучей и теперь занимала все мысли Холли, сводя ее с ума. Она шла по коридору бесшумно, размышляя о своем, когда, проходя мимо кабинета Харона, услышала из-за приоткрытой двери. «Моя Амели!» прозвучало четко и больно ранило сердце девушки. Она притаилась, припала взглядом к щели и увидела мужа, сидящего за столом. Он разглядывал какой-то небольшой портрет, вздыхал и заливал чувство вином. Тем самым, розовым. Опустив графин на пол, Холли ворвалась в кабинет без стука и заметила, как Харон резко прячет портрет в шкаф стола. Снова ее губы задрожали от обиды, двинулась медленно по ковру и застыла у края стола, вглядываясь в опечаленные глаза дракона. «Портрет бывшей жены прячешь?» — спросила она и обняла себя за плечи, чувствуя, что замерзла, расхаживая по дому в одной ночной сорочке. «Ты не забыла выпить на ночь эликсир, который я тебе дал?» — произнес он грозно и взгляда не отвел. «Не забыла!» — ухмыльнулась Холли, осознавая всю бессмысленность этого лечения. «Вспоминаешь о ней?» — наклонилась она над столом, откровенно демонстрируя глубокое декольте. «Никогда не забывал». Дракон вновь больно ранил словом, не жалея женских чувств. «Я рад, что Амели жива, здорова и счастлива». «И я рада, что она скоро выйдет замуж за Элиаса». Холли знала, чем спровоцировать мужа и вывести на эмоции, которые он прятал под маской безразличия. «Весь свет судачит, что он влюблен». Думаю, она ответит ему взаимностью. Для нее, адмирал, прекрасная партия. Скорее бы на свадьбе погулять, правда? Мы же пойдем, дорогой? Отправляйся спать в свои личные покои, Холли. Ты пьяна и противна мне сегодня. Прорычал он гневно и указал на выход. Сладких снов, любимый! Скрыла она вновь накатывающиеся слезы за улыбкой, резко развернулась и ушла.